Он выжигал боковые просеки и даже использовал обманный прием. Нарисовал на взлетном поле деревья, реку, якобы пересекающую полосу. Пилоты были просто в бешенстве. Болото, сверкающее на солнце, как настоящее. Идея принадлежала Гербу Толиверу. Он раньше служил в английской разведке во время Второй мировой войны в Ливии, здорово подшутил над немцами, воевавшими под командованием Роммеля, построив несколько колонн из деревянных и картонных танков. И все эти труды завершились красивой росписью самого покрытия полосы. Результат был сносным, только не для пилотов, которые, видно, назло говорили, что не знают, куда опускать шасси. Пришлось установить по краям разноцветные мигалки, работавшие даже днем, и посадить на наблюдательной вышке, поставленной между деревьев у соседнего откоса, искусственного, конечно, асов по посадке самолетов слепую. Но главное заключалось в следующем. Не уткнувшись носом в землю и не прогулявшись пешком между постройками, никто не догадался бы, что здесь живут и работают 1400 человек. Таражан отпустил карту, и она заскользила вверх, за ней появилась другая. Вот здесь хребет Курупир, река Катримани на юге, а здесь Мукажай, справа истоки Апиау. Ян Кольческо работал в этой зоне. Толстым карандашом он нарисовал на прозрачной пластиковой пленке круг. Я собирался использовать дорогу К-17, которая, если судить с высоты птичьего полета, тянется на 70 километров, не более. Но работа потребовалась бы огромная. Местность сильно пересеченная, отроги хребта Парима с вершинами в 14-15 тысяч метров. Пока он говорил, Рэп неотрывно смотрел на него, и, как всегда, возникало очень неприятное ощущение, что он заранее знает все, что ему хотят сказать. Бразилец Тражано да Силва был приглашен на работу адвокатом из Рио Жорже Сократесом 16 лет назад, в 1953. Тражано был тогда всего лишь топографом, хотя и очень гордился своим первым дипломом. Но так продолжалось недолго. Его послали в Швейцарию, в Цюрихский политехнический институт, где преподавал сам Эйнштейн. Все расходы были с лихвой оплачены. Затем, по-прежнему бесплатно и даже получая кое-какие деньги, он, по рекомендации некоего Субиза, 2 года стажировался на крупнейшем марсельском предприятии по общественному строительству «Гран Траво де Марсель», известном во всем мире. Затем работал на Кубе, в аэропорту Гонконга и в Соединенных Штатах. И только после этого перешел на службу непосредственно к Рэбу. Да Силва, как и все окружающие, звал его Рэбом и не просто уважал, а чуть ли не благоговел перед ним. Восхищение его было безграничным, а чувство дружбы — застенчивым, но верным. «Согласен», — сказал Рэб. «Прокладывайте эту просеку, как считаете нужным. Посоветуйтесь с Яном. Он провел несколько съемок местности, и они могут дополнить ваш. Теперь перейдем к порту. Тражану, как продвигаются дела?» Рэб говорил на португальском, иногда вставляя несколько слов на испанском, английском и французском, в зависимости от собеседника и языка или языков, которые они знали. Да Силва достал другие карты. Все они были составлены за 15 последних лет группами лучших специалистов из Rent and McNally, Чикаго, токийской компании Teikoku Soin, Estelle Teman Service из Стокгольма –